«Вот попали», — вздохнул первый в кругу, с круглой головой, заросшей пегими прядями. «Ох, и не говори», — молвил второй, худой и унылый. «Судьба», — заключил третий, с горбатым носом. Веремут решительно вышел к костру. «Здорово», — брякнул он. «Мужики чуть в костер не попадали». «Зе здорово», — вымолвил круглоголовый. «А вы чего тут?» «А вы чего?» — ответил Веремут вопросом. «Гуляем мы, не видно разве? Пустите лучше обсушиться». «Просим, просим», — сказал худой, отодвигаясь. «Чего дымите?» — спросил Веремут. «Набросали сырятины». «Да был у нас сушняк», — сказал горбоносый. «Спалили весь». Олег садиться не стал. Пройдясь вокруг, он огляделся. Лес будто дремал, легчайший ветерок трогал лишь осинки, перебирая трепещущие листки. Внезапно Олег насторожился. Там, где кучно расставился можжевельник, вспорхнули птицы, закружили, пища и чирикая. Кто-то их вспугнул. Олега посетило пренеприятнейшие ощущения чужого, враждебного взгляда. По-хорошему, если, то ему надо было бы предупредить Веремуда и мужиков дотикать. Увы, задание партии и правительства требовало не бегства, а позорной сдачи. Олег прошелся, попинал шишку, краем глаза отмечая движение в редком кряжестом дубнике, и вернулся к костру. Встретив прямой взгляд Веремуда, он незаметно кивнул. Кузнец расслабился и спросил, нарочно повышая голос: «Охота тут как? Не перебили зверье?» Мужики испуганно зашикали на него. «Молчи, мол, а чего такого?» — подбоченился Веремут. «Это наш лес, тут-то их и взяли». На Олега кинулся, щеря зубы, молодой, прыщавый хускарл, и Сухов моментально протянул руки. «Сдаюсь, сдаюсь». Целый отряд свиев окружил костер и наставил копья на сидевших в круг огня. «Явились, не запылились», — криво усмехнулся Веремут. «Вяжите уж». Сви, весело переговариваясь, повязали пленников и повели в Альдейгу. Олег заметил за деревьями еще человек 10, попарно привязанных к жердине. А хускарлта, который его повязал, воно как загордился. Взыграл и взорлил, зараза. Олег пошевелил кистями, кожаный ремешок стянул их зверски, но узел был завязан неумело и подраспустился. Сухов шагал, подгоняемый криками конвоиров, а на душе стало спокойней. Не было страха, Олег точно знал, что его не убьют, как и всех этих людей, пойманных в лесу. Сви хотят их в рабство продать, а кто же станет тролля убивать, себе же в убыток. Не было и ненависти, перегноя страха, как однажды выразились братья Стругацкие. Да и за что ему ненавидеть этих свиев, что викингов, что ополченцев? Враги, захватчики, это все верно, но, как там Горький сказывал, если враг не сдается, его уничтожают. Правильно, истребить свиев, вот задача, которую он решает со всеми вместе. Помогает решать, но лозунг «раздавить гадину», сочиненный все тем же пролетарским классиком, как-то не стучит ему в сердце, не постукивает. Он просто делает тяжелую и грязную работу. Убивать — это отвратительно. 3 ночи подряд Олега преследовали кошмары, и тошнотворный запах крови бил в нос, но привычка стерла, смазала паршивые воспоминания. Закричали сви, идущие впереди, и лес кончился. Ушли назад деревья, а впереди открылся тоскливый пейзаж. Квадраты и прямоугольники фундаментов с торчащими печами каменками, присыпанные грудами угольев и золы. От крепостной стены только глинистый вал остался. Вдали вставали башни цитадели, а вблизи распахивались ворота в загон. Пинками и древками копий пленных затолкали внутрь. Народу тут хватало, Ерун не ошибся. И не 100 человек томились за высокой изгородью, а все 200, да больше. Женщины и девки жмутся вместе, детей тискают. Мужики сидят, головы повесив. Олег осмотрелся и прошел в середину, где на выступе фундамента устраивался круглоголовый с горбоносым. Оба были бледны и вид имели разнесчастный. «Как жизнь?» — бодро спросил Олег. «Издеваешься?» «Да», — сказал круглоголовый убитым голосом. «Кто тебе сказал?» — продолжал Олег в том же дурашливом тоне. «Глянь только, небушка голубенькая, травка зелененькая. Что еще нужно для счастья?» «Воля», — процедил горбоносый. «О!» Поднял Олег связанные руки и просиял. «В самую точку попал. Этим мы и займемся». Опустив руки, он пальцами выцарапал нож из-за голенища и сжал ручку между щиколоток. Ремешки разрезались на счет 2. «Руки не вытягивай», — сказал Олег негромко, «и старайся держать вместе, будто они связаны». Изумленный круглоголовый только головой потряс, дескать, разумею. Олег перерезал ему путы, и горбоносый тут же протянул руки, обмотанные пеньковой веревкой. Лезвие освободило и его. «А теперь», — негромко сказал Олег, — «слушай меня. Когда стемнеет, придут наши и выпустят нас отсюда». Круглоголовый при этих словах аж дышать перестал, а Горбоносый шумно выдохнул. «Я людям веревки резать буду», — продолжил Олег, «а вы незаметно переговорите с мужиками. Надо, чтобы каждый знал свое место и чтоб никого не забыли, чтобы старых да малых несли молодые и чтоб все держались кучей и слушали, что им говорят, и молчали до поры». «Ну», — задохнулся Круглоголовый, «вообще». К вечеру, незаметно перемещаясь по загону, Олег и Веремут освободили всех пленников. Люди перемешались, растягивая движение на часы, и со стороны не было заметно, как по бокам седобородого старика приседали два парня, как малышню разбирали женщины, а чад постарше крепко брали за руки девушки. Олег добрался до последнего связанного, светловолосого парня, но с сапожком, и потянулся резать ремешки. Парень неожиданно отдернулся, ощерил рот и заорал: «Стража!» Последним слогом он подавился. Олег вбил его парню вместе с осколками желтых зубов. «Провокатор? Подсадной? Или просто дурак?» Олег оглянулся. «Нет, вроде стражники не обратили на крик никакого внимания». «Ладно». Олег, поглядывая на светловолосого, валявшегося в нокауте, отрезал у него подол рубахи и разорвал пополам. Один отрез скомкал и заткнул тому рот, а другим этот самый рот завязал. Подумал-подумал и снял с парня ремень, стянув им ноги. «Так-то оно лучше будет. Чего он?» — прошептал Круглоголовый, кивая на связанного. «А тролль его знает». Подсел Веремут. «Все вроде», — сказал он тихо. «Ждем». В загоне застыла тишина, а часовые, напротив, говорили все оживленнее, все громче. Видать, неоднократно прикладывались к жбанчикам и прочим сосудам. Костры горели ярко, опоясывая загон кольцом дрожащего, неверного света. Стемнело. Олег, вглядываясь за колючую изгородь, высматривал спасителей, а те все не спешили. Он не туда смотрел. Вертя головой, Олег заметил несколько кустов, чьи листья отсвечивали красным, и нахмурился. Он мог поклясться, что место было голо. Откуда ж кусты? Он моргнул и увидел, как медленно, пять за пятью, кусты ползут. «Вот дурак», — пробормотал Олег с облегчением. Кусты затерялись за часовыми, тянувшими гортанные песни. Внезапно за спиной запевал и возникла громадная тень, и Олег услыхал тихий треск сломанных позвонков. Певец медленно опустился на бок, словно настраиваясь вздремнуть. К нему тут же присоседился товарищ. Тень бесшумно мелькнула, скрипнуло дерево, и ворота загона начали открываться. Внутрь ступил Асмут. «Все готово», — доложил Олег, шагнув навстречу Хевдингу. Тот ухмыльнулся только и сделал жест рукой, бегом в лес. Тихий ропот вознесся над толпой измученных людей и тут же сменился шиканьями. Пленные, чуть было не ставшие рабами, на цыпочках кинулись к лесу. Парни тащили стариков и старец, за ними поспешали женщины с детьми на руках, следом бежали девушки, ведя за руки лупатую мелюзгу. И только один светловолосый оставался в загоне. Он мычал, он тряс головой, извивался и катался в пыли, но никто не помог ему, то ли трусу, то ли предателю, то ли глупцу. Уходили тихо-тихо, переговариваясь шепотом, придушенно ойкая. Луна еще не взошла, шли в потьмах, и только в чаще леса Асмут запалил факелы. Трепещущий свет запрыгал по испуганным, неверящим, счастливым лицам, по стволам деревьев, то пропадая в глубоких тенях, то бросая блики с лезвий мечей. До лагеря конунга добрались поздно ночью, спать ложились там, где стояли, подстилая лапы сосен за место перин. Олег лег с Радой на копешку скошенной поутру травы и заснул мгновенно, не распробовав даже вкус девичьего поцелуя. Глава 21. Воля Перуна. Леса Приладожья, храм Перуна. Разбудили его крики часовых. Олег сильно вздрогнул и сел, протирая глаза. Нет, крики ему не приснились. А вот и ляск прибавился, и знакомое грюканье щита, отбивавшего удар. «Сви!» — проревел голос Асмуда. «К оружию!» «Что это?» — воскликнула Рада, подхватываясь. «Опять, маленькая, опять!» — проговорил Олег, лихорадочно распутывая перевязь. «Беги к чаре и будь с нею, ты только не умри!» — отчаянно взмолилась Рада. «Я очень сильно постараюсь», — мягко сказал Олег и побежал на шум битвы. Нападающих он заметил издали, в прогале между соснами. Свиев было очень, очень много, сотни и сотни викингов и ополченцев наступали с востока и севера, издавая воинственные кличи и потрясая оружием. Лучники, карелы и русы стреляли быстро, но передние ряды свиев уже лезли на холм, прикрываясь щитами. Этих доставали дротиками, но ощутимо проредить ряды наступавших варяги не могли, на каждого из них перло по десятку бойцов. «Отходим!» — заревел Хакан Конунг. Полусотник рута прикрывать, Олег, крикнул Алдама, завидя Сухова, сюда, меч с собой. Олег молча выхватил клинок, стоим здесь, прокричал Алдама, описывая мечом круг, не пускаем, дадим бабью уйти, понял. Сквозь неплотный варяжский заслон прорывались отдельные сви, один напоролся на меч Алдамы, еще два свалились, схлопотав стрелу от Валита и Сулева. Утро было раннее, туман рассеивался нехотя, и, когда перед Олегом вдруг нарисовалась фигура викинга, он обмер, а руки сработали будто сами по себе, описали дугу кончиком меча и полоснули врага поперек туловища. Удар был настолько быстро и точен, что викинг просто не успел ответить. «Ну ты даешь, вещи!» — выдохнул Алдама. «Даже я так не могу!» Ответить Олегу помешали два свея, взлетевшие на холм с копьями наперевес. Тяжелое копье топор Сухов отбил ногой, аж пятка заныла, и махнул мечом, разваливая свею бок. Пробегавший мимо Алдама добавил, резанув упавшего по горлу, брызнула кровь, черная в утренних сумерках. Второго копейщика свалил Ашкуй, так махнувший своей любимой секирой, что костлявый Хускарл сломался пополам. «Валит!» — крикнул Алдама. «Отходи, к болоту, а ты!» — завопил Валит, растягивая лук. «Сейчас мы!» — низко тренькнула тетива, и свей, выскочивший из-за дерева, будто отпрыгнул обратно, бронебойная стрела сбила его, укладывая на вечные времена. Низко пригибаясь, проскочил викинг с топором на длинной рукоятке. Он с такой яростью рубил им воздух, что свист стоял. Олег отступил перед этой чертовой мельницей и подхватил копье ополченца, прибитого Ашкуем. Ударил изо всех сил, втыкая листовидный наконечник викингу под кольчугу. А тот будто споткнулся, топор его дрогнул и обрушился вниз, перерубая древко. С глухим рычанием викинг вырвал копье, просадившее ему нутро, и кровь хлынула, как из распечатанного кувшина с красным александрийским вином. «Отходим, Олег!» Сухов отполз, вскочил и кинулся на голос Алдамы. Втроем с Валитом они сбежали с холма и помчались в ту сторону, где заходит солнце. Прыгая с кочки на кочку, они одолели болотце, приблизившись к густому ельнику. С опушки им махал рукой Асмутхивдинг. «Быстрее!» Олег наддал, споткнулся, и тут же над его плечом свистнула стрела, вонзившаяся в мшистый ствол старой ели. «Бежим! Куда хоть, бежать!» По очереди выговорил Алдама. «К волхвам!» — ответил Асмут с оттенком почтения. «К большому дубу!» «А можно разве?» — промямлил Алдама. «Нужно!» — рявкнул Асмут. «Понеслись!» И они понеслись. Большому дубу было 2000 лет. Это священное дерево пережило всех римских императоров, Перикла и Александра Македонского. 10 человек, взявшись за руки, не могли охватить дуб. Развесив облако зелени, он занимал громадную поляну и был окружен позолоченным заборчиком, защищавшим его от набегов диких кабанов. Кровь множества жертв удобрила корни большого дуба, а самый толстый сук обвивала массивная золотая цепь. Каждый год волхвы, служившие священному дереву, переплавляли драгоценные подношения и добавляли к цепи еще одно звено. Уже не одно поколение волхвов успело смениться в служении перунову древу. Последние 30 лет жрецами числились достопочтенные Чагат, Хып и Аральд. Они жили втроем в огромном длинном доме, где смогли разместиться все гридни Хаканаконунга, а гражданские грелись на солнышке, опасаясь ступать на тень священного дерева Перуна, покровителя воинов. Вдруг послышалась протяжная песня, пели варяги, на полузабытом сарматском языке. Гридни выходили из длинного дома и расходились вокруг большого дуба, не прекращая петь. И чем больше их появлялось на поляне, тем громче и торжественнее делалась песнь. Последними вышли Хаканконунг и волхвы, седобородые, статные, в длинных белых одеждах, с посохами в крепких руках. Трижды обведя конунга вокруг священного дерева, Чагат, Хып и Аральд низко поклонились статуе Перуна, в которой Олег с изумлением узнал работу кого-то из мастеров античности. В тени дуба пряталось мраморное изваяние Ахилла. В правой руке Ахиллес сжимал копье, ясень пелионский, другая рука удерживала круглый щит. Кудри героя обжимал шлем с гребнем, а лицо выражало надменность и грозную готовность. Волхвы нараспев выразили Хакану волю бога грозы и войны, и тревожное лицо конунга разгладилось. Бледная улыбка расщепила бороду. Хакан поблагодарил волхвов и вернулся к гряди. «Асмут и Крут», — сказал он громко и уверенно, — «выйдите». Названные вышли и слегка поклонились конунгу. «Перун просветил нас и рек совет», — торжественно возговорил Хакан. «Эта война, последняя для меня». По гряди прошел шумок. «После победы я удалюсь и буду служить тому, кто дарует ее нам, Перуну. Это честь для меня», — Помолчав, Хакон закончил: «А вы, Асмут и Крут, следуйте в Старигард, к Рюрику, сыну Регенхири, и призовите его княжити владеть вами. Такова воля Перуна». Гражданские при этих словах опустились на колени, воины сняли шлемы и склонили головы. «Мы послушны воле Перуна», — измолвил Асмут. «Когда нам выступать, немедля», — изрек Хакон. «И пусть каждый из вас возьмет с собой оруженосца. Выбор за вами». Асмут Хевдинг медленно обвел глазами строй ополченцев, и, чем ближе к нему шарил суровый взгляд, тем суше делались губы Олега. «Олега вещего беру», — решил Асмут, и Олег почувствовал слабость. Сердце ухнуло в глубокую пропасть души и зачастило, зазбойло. «Ну, а я другана Олегова возьму», — рассмеялся Крут. «Выходь, Пончик». По дружине прошли незлобивые смешки. Пончика любили за доброту, за понимание и милосердие, хоть это были и явно не воинские качества. Пончик, бледный и растерянный, не знал, куда и деваться. Обнаружив Олега, он кинулся к нему, вызвав новый прилив смешков. «Вот грамота для Рюрика», — сказал конунг обычным тоном и протянул Асмуду скрученную бересту. «И ты, пожалуйста, успей, пока мы тут свиев бить будем». «Успеем, конунг», — заверил его Асмут и махнул рукой. «За мной». Крут, по-прежнему улыбаясь, пропустил впереди себя Олега с Пончиком и двинулся замыкающим. Асухов шагал и не чувствовал земли. Усталость покинула его, возбуждение и неясные чувства переполняли душу, как пузырьки теплое шампанское. Куда он идет? Что ждет его? Олег задавал вопросы своей душе, но душа молчала. Глава 22. Иншалла. Алкага, Верхний Волок. «Слушай», — сказал Пончик неуверенно, — «а где здесь восток?» Олег молча указал, по ходу движения. «Не понимаю», — растерялся лекарь. «Нам же в другую сторону. Старигард ведь где-то на западе». «Поднимемся по Алкаге», — терпеливо объяснил Олег. «Волоки пройдем, по Дине спустимся. Диной они тут западную Двину называют. Понимаешь, дружище Пончик, нету здесь дорог, реки одни. А если ты напрямик двинешь, лесами, то к Новому году только и дойдешь. Понимаешь изюминку?» Олег чувствовал себя в лесу уверенно. Считай, год проработал в местных дебрях, мышцы качал на свежем воздухе. И видел теперь не траву, а травы, различая листики и метелки. Знал, какими корешками можно пропитаться, как словить оленя и где искать приправу к мясу. Пусти его сейчас голым в лес, с одним ножом, и через месяц он будет обут и одет, выстроит себе крепкую хижину для зимовки и даже посуды налепит корявые сервизы. В своем родном времени лес был ему чужд и даже враждебен, да и где в том времени леса? В Карелии, где хмурые мордовороты на мощных тягачах бревна треливали в Финляндию. А здесь, мать моя, все необозримое пространство от Тихого океана до Атлантики заросло могучей тайгой, обдышишься кислородом. Правда, хвалиться своими умениями в этом, экологически чистом, времени Олегу и в голову бы не пришло. Это все равно, как если бы он где-нибудь в офисе или в аудитории вуза расхвастался. А я умею читать. Лесную азбуку тут знали все. Были и свои профессора, читавшие следы, как книгу. До них Олегу еще расти и расти. Асмут, идущий впереди, поднял руку жестом предостережения. Олег моментально замер, и Пончик, шагавший следом, впечатался ему в спину. «Ой, тихо ты!» Асмут скрылся в кустах, но вскоре показался на тропе и успокоительно поманил. «Пошли!» Олег, Пончик и помалкивавший Крут вышли на берег неширокого, но полноводного ручья, притока Алкаги. На узком бережку стояло с десяток висенов, все в штанах из оленей кожи и в кожаных куртках. Через плечо у них висели огромные луки, а на траву были вытащены большие лодки с каркасом из гибкого прута, обшитые берестой. Лодки напомнили Олегу индейские каноэ, да и сами висины, отпустившие длинные черные косы, с налобными повязками, с лицами загорелыми и бесстрастными, сильно смахивали на каких-нибудь апачи или шаенов. Асмут обернулся и спросил: «Ни у кого серебришка не завалялось, а то у меня золото одно в поясе». «Да есть маленько», — сказал Олег и полез за пазуху. «А сколько надо?» «Три дирхема». «Дорого, но...» Асмут развел руками. Олег отсчитал три серебряные монетки и протянул Хевдингу. Тот передал серебришко старшему из висинов. Висин залопотал по-своему, слегка кланяясь и поводя рукой вдоль лодки. «Берите, мол, продано». Одноплеменники его одобрительно кивали, как болванчики, в унисон. «Берем», — скомандовал Асмут. Олег ухватился за острую корму лодки, готовясь напрячь мышцы, но руки легко подняли ее, легкую, как пустой ящик. Спустив посудину на воду, экспедиция разместилась на борту. Последним залез Пончик. «Осторожно, предупредил его Олег. «Наступай только на прутья, не то днище проломишь». Зашуганный пончик, кряхтя, опустился на указанное место. Лодка плавно тронулась. Крут сидел сзади и греб коротким веслом справа, за дно руля, а Осмут окунал свое на носу слева, стоя на коленях. Берега поплыли назад, качаясь порой, когда лодка кренилась на перекате. «Нормально», — оценил пончик. «Я рад, что тебе понравилось», — съехидничал Олег. Иногда каноэ плыло над глубокими, черно-зелеными омутами, иногда скребло днищем на отмелых местах. Дважды пришлось нагибаться под стволами, перекинутыми с берега на берег, то ли мосты, то ли бурелом. В устье ручей рывком раздался вшире вглубь, и горизонт, зажатый лесом, мигом убежал вдаль, упершись в сосняк на том берегу Элкоги. «Самое то», — сказал Осмут довольно. «Пороги пчевские, считай, пройдены. Дальше чистая вода. Чистая-то она чистая», — протянул Крут. «Да как бы Вадим очередную пакость нам не устроил. Ты веришь, что ярл продался свеям?» — нахмурился Осмут. «А как тогда те прошли южными воротами?» — парировал Крут. «Мои ребята бились там и рассказывали одно. Вадимова грить мечей на свеев не поднимала». Осмут засопел. «Я однажды подслушал», — молвил Олег неуверенно, — как Вадим с попом ромейским беседовал. Тот ему предлагал помощь императора, чтобы конунга скинуть, а Вадим был против, сказал, что лучше со свеями сговориться или с датчанами. «Чуете? Ага», — тяжело обронил Осмут, подумал и решил, что ж, будем беречься. И с силою заработал веслом, выгребая против течения. Крут молча помогал Хивдингу. «Скажи, Осмут», — решился вдруг Олег, «а почему ты меня выбрал в поход?» Широкие плечи Осмуда передернулись. «А просто», — буркнул Хивдинг, — «ты ж вещий, вот и будешь нам, того, возвещать. Кстати, а про Вадима ты ничего не ведаешь?» «Ведаю», — усмехнулся Олег. «Через пару лет ярл восстание подымет, против Рюрика». «Ага», — довольно воскликнул Осмут. «Значит, нам удача светит, а то», — бодро откликнулся Крут. Удача выпала за следующим поворотом. У бережка, причаленные за деревья, стояли в ряд 5 арабских посудин, нареченных завами. Товары из Хорезма или Халифата грузили на большие шибики или сафины, переправляли к хазарам, а там, в дельте Итиля, перегружали на мелкие филюги и завы, группируя караваны и одолевая зловредные реки до Валаки. Арабы, оставив завы, сошли на берег для молитвы. Повернувшись в сторону Мекки, они отбивали поклоны. Олег только головой покачал. Вокруг сосны с березками, елки, скалы, перезвон холодных ручьев. А надо всеми этими красотами севера звучит заунывная формула юга. «Ла-илаха илля-Аллаху», — возносились голоса арабов. «Уа Мухаммадун Расуллахи». Закроешь глаза и видишь знойное небо, выбеленное солнцем, сонных верблюдов в тени пальмы и минареты, схожие с ракетами. Осмут Хивдинг притормозил, уперевшись в борт зава, крутобокого, с высоко задранными кормой и носом, и прокричал приветствие. «Ассаляму алейкум». Свесившись с палубы, ему радостно ответил капитан Нахаза. «Ва алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатуху, и вам мир и милость Аллаха и благословение его», — меланхолично перевел Крут и добавил. «Аллах – это бог ихний, а откуда Осмут арабский знает?» – полюбопытствовал пончик. «О, где нашего Хивдинга только не носило. Мы, когда на Севилью ходили, потеряли Хивдинга, там, в Кордове, думали, сгинул. Как же, вернулся лет через 5, живой и здоровый, загорелый до черна». «Ага», — сговариваются. Нахаза с Хивдингом говорили так быстро, что Олегу и отдельных слов было не разобрать, а уж как Крут общий смысл улавливал. «Вместе пойдем», — удоволенно сказал Осмут, оборачиваясь. «Да Дины, а там разменемся. Знакомьтесь, это Зайнаддин Абтар Рашид ибн Алварди, купец, путешественник и воин Аллаха». Зайнаддин, высокий и костлявый старичок с остренькой бородкой, с достоинством поклонился. «Ассаляму алейкум», — старательно повторил Олег. «Ва алейкум ассалям», — ласково ответил Зайнаддин. «Он на старика Хаттабыча похож», — прошептал сзади пончик. «Точно», — улыбнулся Олег. Русов распределили по завам, а Смут и Крут с пончиком остались с Зайнаддином, и лодку висинскую привязали за кормой зава, а Олег поднялся на борт Альваки, которым командовал Абу-Бек Рахмат ибн Алфаких Алхамадани. Ко всеобщему удовольствию, Ахмат сносно говорил по-русски. «Бисмиллахиррахманиррахим», — прокричал Зайнаддин. «Бисмилла», — пробормотал Ахмат и раскомандовался, подгоняя гребцов. «Почтенный», — сказал Олег вежливо, кивая на свободное весло, — «дайте и мне отработать долг, если так угодно дорогому гостю», — хитро улыбнулся Ахмат. Олег сел, взялся за весло из дерева акации и включился в работу. «Молодец, Олег», — крикнул Осмут. Пусть все думают, что мы рабы Зайнаддина. Может, тогда не привяжутся. Завы, выстроившись в кильватер, неспешно поплыли вверх по реке, вдоль берега, почти отвесного и словно бы выложенного рукой человеческой. Такое впечатление оставляли серые плиты ордовикского известняка. С высоких крутояров выгибались крученные ветрами сосны, махали ветвями над бурой водой Элкаги. Двумя часами позже задул сильный северный ветер, и арабы подняли косые реи с парусами сетти, треугольными по форме. Заскрипели мачты, запели снасти. Гребцы, уложив весла, разминали притомившиеся мускулы. Наступил вечер. «Ахмат!» — послышался голос Хивдинга. «Мы тут посовещались. Короче, останавливаться не будем, пройдем исток Алкаги по темноте». «Вас ищет Вадим?» — спросил догадливый Ахмат. «Нас-то они не ждут», — ворчливо ответил Асмут, хотя встречи ярла-изменник не порадуется. «А вот тючки ваши распотрошат, зуб даю». Ахмат задумался, снял челму, почесал потную плешь и кивнул. «Иншалла». Ветер не унимался, дул и дул в корму, натягивая сетти пузырями. Тьма заволокла все небо, потушила закатные сполохи, победным салютом зажгла созвездие. Ночь была безлунной, но света звезд хватало, чтобы тянуть по Алкаге бледную дорожку к счастью. Слева смутно завиднелись стены Гадара, крепостцы у самого истока Алкаги. За чистоколом плясали отсветы костров и шатались горбатые тени, словно нечисть лесная устроила в крепости свои тайные родения. Завы проходили медленно, с трудом. Загавкала собака, забрехала другая. Звонко разнеслась ругань, лай перешел в виск и смолк. Олег стоял у борта и подгонял неспешный зав. «Давай, ну давай же». Гадар сдвинулся за корму последнего зава в караване, и тут же сильный толчок остановил Альваки. Олег полетел на палубу. Вскочив, он кинулся на нос. Там уже метался Ахмат. «Ах, шакалы!» — шипел он. «Свиные объедки! Что там?» — подлетел Олег. «Гляди!» Олег перегнулся через борт и разглядел мокро-блестящие бревна. Они были сцеплены по четыре и связаны в плавучий заслон, перегородивший Алкагу. «Ах, что надумали!» На берегу расслышали и увидели нарушителей. Залязгало било, играя тревогу. Десятки людей с факелами побежали по берегу, крича и брякая железом. «Не подпускайте их!» — крикнул Олег и полез за борт. «Куда ты?» — охнул Ахмат. «Перережу веревки!» Грубые голоса с берега поднялись на октаву, раздавая команды. Затренькали луки, жаля завы убийственными стрелами. Загремели дубовые катки под спускаемой скедией. С шумом раздалась вода, принимая кораблик. Весла на воду. Послышалось так внятно, будто невидимые гребцы были совсем рядом. Олег, цепляясь за форштевень альваки, нащупал ногой верткое бревно и оттолкнулся от зава, балансируя и приседая для пущего равновесия. Мимо прожужжала стрела и булькнула, уходя в воду. Стоя на карачках, напрягая ноги на разъезжающихся бревнах, Олег выхватил нож. Рукою нащупав мокрый узел, принялся резать его и кромсать. Затянутые ремни из моржовой кожи поддавались туго. «Асад!» — прокричал Ахмат. «Саид! Хасан! Убайда!» Олег оглянулся. Скедия была совсем близко. Через борт перевесился Ахмат, держа в руке зажженный факел. «Как ты, Халек?» — крикнул он. «Режу!» — пропыхтел Олег. «Бейте тех, в скеди, иначе толку не будет!» «Ай, шайтан!» Ахмат дернулся в сторону, и в дрожащем свете факела блеснула пролетевшая стрела. «Получай!» — крикнул Ахмат, швыряя в скедию изящный кувшинчик. Следом полетел факел. Полыхнуло пламя, взвелось ярким клубом, запалило скедию. Гребцы дружно заорали, бросая весла и ныряя за борт. «Что он туда бросил?» — думал Олег, лихорадочно перепиливая третий узел. «Крепкое вино? Вряд ли!» Тут над водою поплыл ароматный дымок, и Олег догадался о содержимом сосуда. Ахмат не пожалел благовонного масла. Мигом опустевшая скедия полыхала ярко, вертясь и сплавляясь по течению. Пользуясь освещением, Олег рубанул последний узел, и плавучая загородка лопнула, концы ее стали расходиться, словно открывая ворота к ильменю. Нож булькнул в воду, а Олег, отчаянно распрямляя ноги, прыгнул за удалявшимся завом. Правая рука промахнулась, и Олег повис на одной левой, вцепившись в натянутый штак. Крепкая рука Ахмада тут же сжала Олегово предплечье. «Держись», — сказал араб с натугой. «Держусь». С помощью Ахмада Олегу удалось забраться на палубу. «Олег!» — прокричал в темноте голос Асмуда. «Живой, живой, мокрый только». Гогот был ему ответом. Караван, оставив позади Гадар, вышел на простор Ильменя. Течение больше не сносило завы, ветер поддувал по-прежнему. Столько нарду на этих шакалов истратил. Убивался Ахмат. Ну, это не самая дорогая плата за проезд, утешил его Олег. Ночью ветер спал, но арабских мореходов это не взволновало. Ранним утром завы вошли в русло Ловоти и на веслах двинулись к Волокам. Скорости большой на реке не разовьешь, извивы сдерживают, и Олег, севший за весло, тягал его неспешно. Руки и спина все равно уставали, но освобождали голову. Олег думал о тех, кого ранее числил в своих предках, а ныне стал современником. Его и раньше злило пренебрежение к дохристианской старине, а ныне, когда он насмотрелся на нее в реале, и того пуще. На одном из фестивалей, устроенных питерскими ролевиками, он участвовал в историческом диспуте и вызубрил отрывок из сочинения академика Лихачева. Стремление вырваться из-под угнетающего воздействия одиночества среди редко населенных лесов, болот и степей, страх покинутости, боязнь грозных явлений природы заставляла людей искать объединение, писал академик об отсталых предках. Кругом были немцы, то есть люди, не говорившие на доступном пониманию языке, враги, приходившие на Русь из невести, ограничившая с Русью степная полоса, это страна незнаемая. Ага, Олег скривился и сплюнул за борт, страх покинутости. Что-то не замечал он ни страха, ни угнетенности. Бодры были предки и сами на кого хочешь страху могли нагнать, и не пугались они грозных явлений природы. Даже Сольвик, малолетняя дочка Веремуда, не пищала, заслышав удар грома, а радостно шептала, тараща глазита, пилун ходит, слысите, и какие там еще немцы. На восток от гардов булгары проживали и Арису, так мерине с ними легко договаривались и перетолмочить могли любое слово. К западу эйсты жили были, пруссы да ятвяги, а экспедиция как раз теми землями и пойдет. На юге, славины, да анты, да готы. Понимает их Олег с 5-го на 10-е, но смысл сказанного уловить способен, а уж степь страной незнаемой называть, и вовсе глупость, измышление невежественного ума и полное неуважение. Русы вышли из степи. Просторы между Днестром и Волгой и Телем, их родные места, чего там незнаемого. Все эти академики, прогибавшиеся то перед властями светскими, то перед владыками церкви, не знали правды о своих предках и не искали ее, предпочитая укоренять в умах хулу и поношение на язычников нехристи. На истинной истории Руси поставили жирный крест. «Подгребай!» — разнесся бодрый окрик Асмуда. «Рули!» — Ловоть повернула углом к северо-востоку. Нос завы раздвинул густые камыши, осоку и кувшинки, и караван вплыл в озеро Черниста, тихое и ясное, синее до черноты. Отлогие берега с лугами, с дюнами уходили ввысь, к полощущимся на ветру корабельным соснам. Легкие жадно вбирали резкий воздух с запахом хвои. Мелководье заузилось, стало протокой, караван повело по заводям, под редко пробиваемые солнцем своды нависавшего ивняка с пряно-оранжерейным запахом водорослей. И снова острые носы разводит камышовую поросль, и все вокруг заливает светом, и свежий ветер лохматит волосы. Озеро Сисить. Мелкая и частая волна плещет по борту, а Олег наглядеться не может на пейзажи, на затравившие курганы, на высокие зеленые холмы, по-местному, камы, на пагоды елей, вцепившиеся корнями в песчаные гряды, азы, на поляны с вросшими в землю валунами. «Свое все, Волок», — удовлетворенно сказал Крут. «Олег, слышь, слышу», — откликнулся Олег и привстал со скамьи. Впереди на обрывчике выросла крепость, частокол, поставленный квадратом, с одной высокой башней на углу. По берегу суетились волочане, готовясь тащить завы на сушу. Два ходовых бревна с берега втапливались в воду, на сухом месте к ним были прирублены другие, далее, третий. «Держи ей!» — провопили с сухопутья, размашисто швыряя канат. Ахмат словил конец и закрепил его, пропустив через отверстие в обоих бортах. Тяжелый канат, плетенный из кожи, натянулся, намотанный на ворот, и зав повлекло к ходовкам. Толчок, зав накренился, задирая нос, и въехал на бревна, щедро смазанные жиром, заскрипел, завизжал. Олег, вслед за Ахмадом, полез за борт, на особую площадку рядом с ходовкой, и слез с нее по лестнице. «Одерживай!» — орали волочане. «Во, в самый раз, натяни с этого боку, еще давай, Велим, подмогни Стемиду, а тут кто, сейчас я, тянем-потянем, эй, арабская твоя душа, разгружай скорей, не задерживай очередь, накручивай сильней, не боись, эй, Стегги, подгоняй кол, бегу». Колом волочане называли громадные дроги, с такими же бревнами на мощной платформе, с 8 скрипучими колесами, сбитыми из лисин, как у арбы. В кол была впряжена шестерка флегматичных валов, лениво стегавших хвостами и прядавших ушами. Белобрысый Стигди взялся править колом, и валы попятились, недовольно мыча. Бревна со скрипом приткнулись, мужики, крутившие вороты, снова зашагали по кругу, и Заф очутился на колу. «Крепи, Велим, упоры суй, готово, подбей, подбей хорошенько, да стоит он, отцепляй тогда, все, Стигди, трогай». Белобрысый стегнул валов, и те потащили разгруженный Заф по набитой дороге, рассекавший ельник и уводивший перевалом через холмы. Телеги с кладью бодро поскрипывали, следуя за колом. «Хвалю», — сказал Асмут, подходя к Олегу. «Быстро ты смекнул про заслон. Я думал, на мель наскочили, а они вон что надумали». «Ага», — ухмыльнулся Олег, — «а я ремни режу и думаю, попаду я обратно на борт или пешком придется догонять». Оба расхохотались. «Пошли», — показал Олег на Заф, медленно влекомый на холм. «Нет, вещи», — усмехнулся Крут, — «нам в другую сторону. Зайнаддин отсюда на оку подастся», — прояснил ситуацию Асмут, — «и вытель выйдет, до дому. А нам дорога, на Дину. О, кого я вижу». Навстречу четверке вышел осанистый мужчина, бритый наголо по степной моде, но с длиннющими усами, спадавшими на грудь. Это был волочский тиун, поставленный конунгом собирать с купцов плату за волочение их посудин. Завидев Асмуда, Тиун выпучил глаза. «Здорово», — начал он, но Хевдинг остановил его. «Ты нас не видел, понял», — жестко сказал он. «А как я мог?» — мигом принял Тиун правила игры. «Я ж еще сплю. Приятных снов», — осклабился Асмут. Забрав свою лодку каноэ, четверка взялась за нее и потащила к ближайшей воде. Мелкий приток Дины плескался совсем рядом. «В Аскеродин будем заплывать?» — деловито спросил Крут. Асмут молча покачал головой. «И в Динаборге не остановимся?» — огорчился Крут. «Некогда», — буркнул Хевдинг. «И незачем зря мелькать у всех на виду. Чем меньше народу знает о нас, тем мы целее». «Ну, это понятно. Вот и топай, раз понятно». И они потопали. «Миссия невыполнима 3», — пробормотал Пончик. «Перевыполнима, Пончик», — сказал Олег и подмигнул товарищу по времени. Глава 23. Зов Вальхаллы. Дина, Курланд. Дина не выглядела пустынной и затерянной. Вверх и вниз по ней шуровали корабли, поднялись к Норве Шибека, следуя к Волоку, спустились две филюги. Эти так спешили, что лодку путников закачало на мелкой волне. Замаячили башни Полтиска. «Сколько крепостей! Угу!» — впечатлился Пончик. «На то и гарды», — сказал Олег с гордостью. «А что ты хочешь, перекресток?» «Так», — показал он рукой, — «из варяг в греки, а так, из варяг в арабы. Мы тем арабам меха, они нам, серебро, или рабов». «Да», — согласился Олег. «А что, товар ходкий, сам знаешь. Вот конунг и крутится, крепости ставит, чтобы пути оборонить. Я так понимаю, что с нового года оскольцы конунг в поход двинет, поплывет по Днепру вниз, а как минует в ток Десны, углядит на горе град задрипанный, спросит знающих людей, чего это там такое высовывается, а они ему, да это самбат. Оскольд подумает и спросит гридней, а не захапать ли нам этот самбатишка, а, разомнемся хоть, грид зарет, люба, и разомнутся, наведут шороху, а оскольд-то безземельный, а старость-то не радость, почешет он свою буйную голову, да и останется в самбате.